Лето в город вошло огоньком, завывая и плача утробно. Я не знаю, быть может, потом расскажу я об этом подробно. Ни драконы вьетнамских болот, ни пираты восточного моря не дойдут до столичных ворот, где стоит император в дозоре. Он в огне бесконечной войны поломает кочевников спины. От великой китайской стены до восточно-сибирской равнины. На кровавой секире клеймо, нет пощады грабителям дани. И наложница пишет письмо пиктографами тайных желаний. Возвращайся назад поскорей, поменявший удобство на принцип. Покоритель монгольских степей и других азиатских провинций, отправляясь на битву опять с отрешенным лицом одиночки. Император не стал отвечать на подруги безумные строчки. А 4 недели назад Шандита из памяти стерла. Реактивный корейский снаряд сорвал императору горло. Так погиб кровожадный тиран, но не стало от этого легче ни солдатам империи Тан, ни гвардейцам династии Пекче. Где прошлась разрушение плеть, где стояла империя прежде? Узкоглазая девочка смерть бродит в траурной белой одежде. Приближается стая волков к разоренным берлогам и гнездам, и оскалы пустых черепов улыбаются ласковым звездам. Но исчезнут печали во сне, и наложнице снова приснится император в железной броне на своей боевой колеснице. Но исчезнут печали во сне, и наложнице снова приснится император в железной броне на своей боевой колеснице.